Серия вторая. Доди. Тимоти хотел подбросить нас до Блумсбери в своем новеньком мини-купере, но я сказала, чтобы он себя не утруждал. Я с радостью прокачусь на метро, заодно проветрю голову перед важной деловой встречей. Старина Тим вопросительно на меня посмотрел. Это не из-за моего вчерашнего предложения, а, Доди? «Нет-нет, конечно, нет», — невозмутимо заявила я. «Я очень польщена, честное слово. Но, надеюсь, теперь ты понимаешь, что у нас бы ничего не вышло. Мы с тобой друзья, не разлей вода, живем душа в душу. Так зачем же все усложнять и вводить в уравнение сексуальную переменную?» При слове «сексуальная» Тимоти чуть удар не хватил. Где-то за спиной моя помощница Кассандра фыркнула от смеха. «Мне просто надо побыть одной, чтобы подготовиться к встрече с главным редактором. Вот разберусь с делами и снова буду в отличной форме». Я клюнула его в щечку и пошла наряжаться. Через несколько минут на мне был фиолетовый костюм, шарфик из органзы и миниатюрная шляпка. «Ты приедешь в телецентр?» — спросил он слегка обиженным тоном. «Не забудешь?» «Ну что ты, как можно?» Сказать по правде, наша договоренность уже вылетела у меня из головы. Хорошо, что Кассандра всегда рядом. Вот и теперь, когда я покинула шикарную квартиру Тимоти и на всех парусах устремилась бороздить бескрайние просторы Челси, она не отставала. Выпавший за ночь снег не растаял, и хотя город выглядел просто изумительно, ходить по улицам стало опасно. «Бутылочка!» — сказала Кассандра ни с того ни с сего. «Пардон?» «Телеигра, в которой сегодня вечером участвует Тимоти. Он хочет, чтобы мы сидели в зрительном зале». Она печально вздохнула. «Точнее, не мы, а ты. Если я не приду, он не заметит». «Что это за название для телепередачи? Бутылочка?» «Это же настоящий хит! Миллионы людей увидят Тимоти в прямом эфире! Его карьера и правда идет в гору!» Я засмеялась. «Откуда только в тебе эта любовь к вульгарным зрелищам?» Осторожно перебирая ногами по скользкому тротуару, я размышляла о более долговечной славе на литературной стезе. Мой рассказ уже включили в один сборник с настоящими мастерами прозы. И это только начало. Я витала в облаках все время, пока мы ехали на эскалаторе и ждали поезд. «Ты только подумай, Кэсси», — сказала я. «Издаваться в Мефистофель и Ко. Это же просто мечта». Мы сидели в вагоне и разглядывали свои лица в темных окнах напротив. Мелькали туннели, протяжно пели рельсы. «Ты пишешь детективы в лучших традициях Мефистофель и Ко», — улыбнулась Кэсси. «Неудивительно, что главный редактор захотел встретиться с тобой лично. Наверняка прочитал твою первую книгу и подумал, какое дарование, мы оторвем ее с руками и ногами». «Ну что ты, Кэсси», — хихикнула я. «Прекрати, не сглазь». На самом деле она вторила моим мыслям. Кассандра всегда точно знала, что творится у меня в голове. Иногда она понимала это даже раньше, чем я сама. Станции, эскалаторы, улицы — все было запружено недовольными погодой лондонцами и гостями столицы. Все куда-то спешили, кутаясь в теплую зимнюю одежду. Хотя утро было в самом разгаре, в Блумсбери уже сгущались тени. Это тихое, уединенное место обладало особой атмосферой. Я всегда чувствовала себя здесь как дома. «Ты настоящая богемная интеллектуалка», — сказала Кассандра. «Совсем как Вирджиния Вульф и другие члены группы Блумсбери, которые когда-то здесь жили. Мне кажется, ты родилась не в то время. Ошиблась на полвека». «Возможно», — ответила я. В ее словах была доля истины. Иногда и я думала, что из меня вышла бы отличная авангардистка. «Знаешь, Кэсси, что-то я волнуюсь. Мы уже приближались к Тависток-сквер. Наконец, оно перед нами. Окна первого этажа залиты теплым золотым светом. На дверях полированная латунная табличка. Издательство. Нам сюда». Кэсси попыталась как можно крепче сжать мою руку. «Ни пуха, ни пера», — прошептала она. Кассандра. «Привет, это снова Кассандра. Что ж, на первый взгляд он мне нравится, и это главное. Он — само обаяние. Лично встречает нас в фойе рядом с большим букетом лилий и провожает в свой уединенный кабинет на втором этаже с огромным окном на заснеженную площадь. Произносит много пустых слов о том, как прекрасна компания и как приятно работать в этом офисе, а мы с Доди слушаем во все уши. А он — красавчик, этот Генри Дьюк, главный редактор «Мефистофель и Ко». Манеры у него безупречные. Он сам весь такой холёный, но без пошлости. Умеет быть обходительным и, кажется, ловит каждое слово Доди. Она изящно присаживается в кресло для гостей и, по-моему, держится просто превосходно. За разговором Доди не сводит глаз с манящих первых изданий на полках и стопок рукописей на столе. Книжная кухня раззадоривает ее аппетит. В то же время мне куда интереснее золотые запонки, элегантный костюм и вообще я упиваюсь всем внешним видом главного редактора. Если я не ошибаюсь, мистер Генри Дьюк сразу положил глаз на нашу Доди. Вибрации флирта в воздухе ни с чем не спутать. Довольно скоро они заканчивают обмен любезностями и переходят к вопросам литературы. «Должен признаться, ваш рассказ произвел на меня неизгладимое впечатление», — воркует он. «Я еще не успел прочитать всю кошмарную книгу ужасов этого года, но Фокс Соумс, наш составитель, отправил мне экземпляр вашего рассказа с пометкой, что автор заслуживает пристального внимания». Доди, конечно, вспыхивает от удовольствия. «Чудесно. Я всецело доверяю мнению старины Соумса», — продолжает Генри. «Он ведет эту серию с самой первой книги. Начинал еще под началом моего отца. Соумс — забавный старый чудак, но знает толк в настоящих страшилках. И мы с ним сходимся во мнении, мисс Голайтли, что вас и ваше произведение ждет большое будущее». «Прошу, зовите меня Доди», — расплывается в улыбке она. «Откровенно говоря, я всегда считала себя скорее автором детективов, а не ужастиков». Он пожимает плечами. «Вполне может быть, но этот ваш рассказ поистине наводит ужас. Я не мог уснуть до поздней ночи, лежал в постели, словно прикованный». Доди делает большие глаза. Могу поспорить, она готова прыснуть со смеху. «Вы шутите, мистер Дьюк?» «Я заказал вашу первую книгу. Если не ошибаюсь, она вышла в прошлом году». «Все верно». «Ее нелегко достать. Ваш издатель, мистер Фигис, похоже, ведет дела из букинистической лавки в Моркаме. Пришлось попотеть, чтобы заставить его расстаться с одним экземпляром вашей книги и выслать мне его по почте». Доди смутилась. «Мистер Фигис, согласна, он большой оригинал». Глубоко вздыхает Доди. Выход первой книги обернулся для нее сплошным разочарованием. Мне ли не знать? Она принимает бравый вид. «Дело вот в чем», — вздыхает она. «Ты заканчиваешь книгу и считаешь, что твоя жизнь изменится в одночасье. Станет лучше, интереснее, насыщеннее. Ведь, наконец, мечты сбываются. Тебя издают. Однако довольно скоро выясняется, что реальный мир жесток и особых перемен не предвидится». Генри Дьюк смотрит на нее в восхищении. «Какое поразительно точное описание нашей странной профессии. Но вы ведь понимаете, что некоторые издательства во многом превосходят своих конкурентов. Быть может, такой самородок, как вы, не должен пылиться на полках у мистера Фигиса из Моркома». «Возможно», — отвечает она, сверкнув глазами. «Честно говоря, я считаю кошмарную книгу ужасов довольно неоднозначным изданием. Оно скорее отражает книжные пристрастия моего отца. Я бы хотел сместить внимание издательства в сторону более оригинальных работ. Видите ли, именно это я заметил в вашем рассказе, дорогая Доди. Вы работаете с композицией, ломаете традицию хоррора». «Неужели?» «Ну, конечно. Один психологический накал сюжета, не говоря даже о том, что вы вытворяете с синтаксисом, выводит ваш рассказ за рамки привычного. Это в своем роде авангард». «Сколько можно рассыпаться в комплиментах? Что этому человеку нужно от моей девочки? И вот смотрю я, как он перед ней Гоголем ходит, а ощущение от него такое. Я, знаете ли, очень чувствительна к таким вещам. Да-да, никаких сомнений. Это страх. Он чего-то боится. Что-то нагоняет на него леденящий ужас». Разговор переходит к вычетке и редактуре. Генри еще больше нахваливает Доди, а я прямо чувствую исходящие от него волны. Никаких сомнений. Что-то гнетет душу обходительного издателя. Вокруг него будто курица дымка. Думаю, моя умница Доди тоже это почувствовала. Ей палец в рот не клади. «Зачем вы пригласили меня в издательство, мистер Дьюк? Неужели только для того, чтобы обсудить мои рассказы?» Кажется, она застигла его врасплох. «Боюсь, вы правы, Доди. Видите ли, дело не только в вашем литературном таланте. Недавно мне довелось узнать о ваших успехах и на другом поприще». Она поджимает губы. «На каком поприще?» Он улыбается. «По слухам, загадки реального мира интересуют вас ничуть не меньше, чем вымышленные». «Вас беспокоит какая-то загадка?» «Увы, да», — отвечает он. «Дело в том, что один из наших авторов пропал». «Доди, что ты об этом думаешь?» — спросила я Тимоти спустя несколько часов. «Наш Тим не меньше охотник до загадочных происшествий, чем я. Подробности моей встречи с обворожительным Генри Дьюком подогрели его интерес, но мыслями он постоянно возвращался к предстоящему выступлению. Он заметно нервничал, и я предложила размять ноги во внутреннем дворике». «Значит, тебе предложили расследовать убийство?» — нахмурился Тим. «Исчезновение. Один автор перестал брать трубку, отвечать на письма и открывать дверь». «Что же в этом такого подозрительного?» — поинтересовался Тимми, глядя на часы. «Генри обеспокоен. Видишь ли, исчезнувший был одним из авторов новой кошмарной книги ужасов — Воган Фредвелл. Если помнишь, он стоял первым в оглавлении, а рядом с именем была нарисована какая-то жутковатая загогулина». «Понятно», — сказал Тимоти и рассеянно окинул взглядом стены из бетона и стекла, окружавшие нас со всех сторон. «Ну, сбежал какой-то старикан-писатель из дома. Ну и что, подумаешь?» «Генри Дьюк считает, что это только полбеды», — сказала я. «Он уверен, что с антологией творится что-то неладное, и переживает за всех, чьи рассказы Фокс Соумс отобрал для нового сборника. Возможно, нам всем угрожает смертельная опасность». Тимми расхохотался. «Он просто хочет поднять шум, уравнять книгу с какой-нибудь настоящей трагедией». Я поджала губы. «Мистер Генри Дьюк не пошел бы на такую пошлость. Его и в самом деле очень волнует благополучие своих авторов, в том числе и мое». «Я уже замерз», — сказал Тимми. Снег так и шел с самого утра. Давай вернемся в студию, пока меня не хватились». Он выпятил грудь и повел меня внутрь через приемную мимо группы людей в костюмах и нарядной секретарши. Все они его мгновенно узнали и приветливо кивнули. Пока мы шли по коридорам, Кассандра теребила меня за плечо. «Кажется, он тебя не слушает, Доди. Расскажи ему о рукописи. Расскажи о редакторе». «Ах да, точно. Хорошо, что она об этом вспомнила». Я обрисовала ситуацию, пока мы с Тимоти стояли на просторной сцене студии 1. Вокруг полным ходом шла подготовка к съемкам. Техники расставляли пышущий жаром осветительные приборы, а помощник режиссера разучивал со знаменитыми гостями их номера. Большинство гостей пришли на прогон в халатах и с сеточками на волосах. Кто-то показался смутно знакомым, и я вежливо кивнула. Тимоти слушал меня с ангельским терпением, не сходя с места, на которое его поставил режиссер. «Ничего не понимаю», — сказал он. «Помнишь Хелен Спейдинг, пожилую даму, которая принесла рукопись в ресторан?» «Это та, что с необъятным бюстом?» — уточнил он. «Не давала слова вставить? Уговорила полбутылки коньяка?» «Она самая». Как выяснилось, она самозванка. Тимми выпучил глаза. «Ха! Это я и сам мог сказать еще вчера вечером. Я сразу заметил в ней что-то подозрительное». «Когда я рассказала Генри Дьюку о том, как она вручила мне рукопись, он заявил, что понятия не имеет, кто это такая. По его словам, над рукописью работает их обычный внештатный редактор, Арнольд, или как его там. Генри сказал, что Хелен Спейдинг явно что-то напутала. Но откуда тогда у нее рукопись? Почему она отдала ее мне, и откуда на первой странице взялись все эти странные руны?» Тимоти смотрел на прожектор, приложив руку козырьком ко лбу. Помощник режиссера попросил его сделать шаг влево. «Доди, послушай», — сказал он. «История странная, согласен. Но, по-моему, ты и этот твой Генри раздули из мухи слона. К тому же мне сейчас некогда это обсуждать. Через 3 часа мне показывать фокус в прямом эфире, потому что я заменяю заболевшего фокусника, а я даже не знаю, что именно мне придется делать». Я вздохнула и признала поражение. «Ты совершенно прав, душа моя. Нельзя быть такой жуткой эгоисткой. Я больше не буду мешать твоей репетиции». Я чмокнула его и решительно прошествовала на выход. Вскоре меня догнала Кассандра. «Мы же вернемся к началу шоу?» — спросила она. Я кивнула и начала копаться в сумке. Вскоре у меня в руках была страница с оглавлением и еще пара листов, на которых Генри Дьюк нацарапал несколько адресов. Итак, первый человек в нашем списке — исчезнувший автор Воган Фредвелл живет сравнительно неподалеку, в Шепердс-Буш. До начала шоу еще уйма времени. Почему бы нам не прыгнуть в автобус и не отправиться прямиком туда? Одна мысль о новом расследовании привела Кассандру в неописуемый восторг. Мы вылетели из телецентра, не чувствуя ног, и даже охранник у ворот нам отсалютовал. Я притормозила только, чтобы спросить, где ближайшая автобусная остановка. Кассандра. От Уайт-Сити до того захолустья, где жил исчезнувший писатель, всего несколько остановок, но автобус тащился туда целую вечность. Мы уселись на втором этаже на самом первом сидении, и Доди улучает время прочесть рассказ пропавшего. Вдруг в нем кроется ключ к разгадке. Она любит быть во всеоружии. Я закидываю ноги на стенку и начинаю рассматривать вереницы автомобилей, яркие оживленные улицы, витрины магазинов. Меня что-то гнетет. А что именно, я никак не могу понять. Оказавшись в самом сердце города, обычно я ощущаю невероятный подъем. Обожаю быть в водовороте событий. К нам подходит приветливая кондукторша. Доди машинально пробивает 1 билет. И снова на меня 0 внимания. «Не бери в голову», — улыбается она, оторвавшись от рукописи. Сэкономили пару фунтов. Я что, и правда настолько незаметная? Недоумеваю я. Комок слез подкатывает к горлу. Вот почему я так подавлена. Меня все попросту игнорируют. Душка Тимоти Болт не удостаивает меня ни единым взглядом. Да у любой девушки от такого целый букет комплексов вырастет. «Ну что ты, дорогая?» «Конечно, нет», — отвечает Доди. «Позволь, я все-таки дочитаю до конца, пока мы еще в дороге. Я уже хорошенько продвинулась». Она возвращается к книге. Когда Доди, как сейчас, по уши погружается в очередную свою идиотскую книжку, разговаривать с ней бесполезно. Я смотрю на падающий снег и думаю, сколько поразительных событий происходит вокруг нас в последнее время. Прошлой ночью во сне я почувствовала невероятную связь с Хелен Спеддинг. Мне приснился такой странный сон. Она ехала на север, в Йоркшир, а я будто наяву была с ней рядом. Я точно знала, что она хороший человек, которому угрожает опасность. Теперь я даже не знаю. И что насчет Генри Дьюка? Кажется вполне милым, но сколько лапши он навешал Доди на уши своими льстивыми речами. Теперь она в лепешку готова расшибиться, только потому, что ее поманили перспективами возможных публикаций. А вдруг он не такой уж и душка? Вдруг он втягивает нас в опасную игру? «Дзынь-дзынь! Время спешить вниз и прочь из автобуса! Нас занесло в самые дремучие дебри Шепердс-Буш, где снегу навалило почти по колено. Доди пытается удержать в руках кипу вымокших листов и мини-атлас Лондон от А до Я. Как рассказ? Нашла что-нибудь?» «Рассказ довольно мерзкий», — отвечает она. «Скорее, вульгарный, чем страшный. Перебор с отвратительными подробностями». Я киваю. «В такое время живем. Чего только нынче не придумают». Доди посмеивается. «Кэсси, иногда ты ворчишь, как старая бабка». Дорога из телецентра заняла битый час. Я слегка в панике, что мы не успеем вернуться к вечернему эфиру с Тимми. Если нас не будет, бедняга так расстроится. Точнее, если не будет Доди. «Нам сюда», — уверенно говорит она, увлекая нас в лабиринт переулков и улочек. Мы волочим ноги по снегу, переходящему в сугробы. «Райончик тот еще», — говорю я. «Ты уверена, что нам стоит сюда соваться?» «Мы идем по следу», — отвечает она. «На кону человеческая жизнь. Назад дороги нет». Унылая дверь в ряду запущенных неказистых двухэтажек. Свет нигде не горит. Можно подумать, что дом Вогана Фредвелла необитаем уже много лет. «Не трусь, Кэсси», — говорит Доди уже перед облупившейся зеленой дверью и бодро стучит дверным кольцом. «А может, ничего особенного и не произошло?» — предполагаю я. «Ну, уехал на пару недель. В отпуск или по работе. Кто его знает?» Доди начинает усиленно рыться в сумке. «Генри сказал, что Фредвелл так и не вернул в издательство подписанный договор на рассказ, что для него крайне нетипично. Он всегда хватается за любую возможность напечататься». «Ага». И со дна сумки, наконец, появляется связка отмычек. «Мы в доме. Если кто-нибудь придет, просто скажем, что мы приехали с севера навестить нашего дядюшку». В доме немногим теплее, чем на заснеженной улице. Батареи явно не включали несколько месяцев. В гостиной нас накрывает затхлый запах плесени и тошнотворный смрад нищеты. Мычит Доди, пробираясь по коридору сквозь залежи старых бумаг, газет и картонных коробок. «Ну и помойка». «Мне здесь не нравится», — говорю я. «Ну что мы здесь найдем?» Доди непреклонна. «Девочка моя, нельзя просто взять и уйти». Мы продолжаем красться по замызганному ковру, углубляясь внутрь дома, все ближе и ближе к открытой двери на другом конце комнаты. Здесь темно. Свет попадает только через пыльное окошко над входной дверью. Я щелкаю выключатели, но электричества нет. Доди достает карманный фонарик. Она всегда во всеоружии. Дверь открывается, на отвратительную свалку под названием «кухня». Раковины и все поверхности заставлены посудой, а в ней — гниющие остатки пищи. «О, опарыши!» — отстраняясь подальше, бормочет Доди. «Они копошатся на тарелках, в кружках, да по всей кухне. Противные бесцветные червяки, пожалуй, крупнее тех опарышей, которых мне доводилось видеть раньше. Что-то с ними явно не так». «Смотри, он извивается, тянется вверх, словно принюхивается». Доди фыркает. «Как это возможно? У него же нет ни глаз, ни носа». «Тем не менее, эта жуткая тварь знает о нашем присутствии. Она уловила наш запах. Она извивается. Она тянется к нам. И ее сородичи делают то же. Они ищут нас. Я готова сорваться на крик. Но меня отвлекает Доди. Смотри, сколько тут бумаг!» На столе пачка исписанных линованных листов. Чудовищный почерк. Писали зеленым карандашом. «Похоже на бредни сумасшедшего». Я заглядываю ей через плечо, пытаясь уловить хоть какую-то логическую нить в этих каракулях. «Нет», — отвечает она. «Все не так просто. Смотри, видишь вот это имя? Фокс Сумс. И Магда. А здесь кто? Ноггинс. Лукреция Ноггинс. И... да, Кэсси. Он писал о книге. Определенно слетел с катушек, но все равно сидел за этим столом и писал о книге». «Здесь твое имя!» — вскрикиваю я от такого открытия. «Да. А теперь взгляни на следующую страницу. Видишь, Кэсси? Это предостережение». Я едва дышу. Кривыми зелеными буквами человек, живший в этом свинарнике, написал: «Мы все обречены на прибыль». Доди приглушенно кашляет. «Думаю, он имел в виду на гибель». Доди. Антологию открывал рассказ Вогана Фредвелла о престарелом писателе, доживавшем свой век в доме, который под завязку забит всяким хламом и разваливается на глазах. В конечном счете гниение и разложение поглощают весь дом, включая его самого. Не скажу, что это произведение под названием «Червивая улица» скрасило в тот день мою поездку в автобусе. Литературные достоинства рассказа были бесспорны, но мне такое не по вкусу. Центральную роль в повествовании занимали опарыши. В кульминационный момент в туалете взрывается колено унитаза, и помещение наполняют миллионы мерзких тварей. Неужели Фредвелл все это время действительно жил в доме, кишащем опарышами? Нет, это немыслимо. Ни один человек долго не продержится в столь кошмарных условиях. Так ведь? «Как же здесь отвратительно», — сказала Кассандра. «Может, пойдем? Мне уже кажется, что они ползают по моей коже и шевелятся в волосах». Я кивнула. Но прежде необходимо было проверить, действительно ли дом пуст. Если старик валяется где-нибудь в углу, больной или раненый, а мы возьмем и уйдем, я никогда себе этого не прощу, — объяснила я. «У тебя золотое сердце», — сказала Кэсси. «Если бы не ты, я не приблизилась бы к этому дому даже на пушечный выстрел». Осталось осмотреть всего две комнаты. Обе были до потолка завалены коробками и старым барахлом. «Как можно так жить?» — думала я, стоя на пороге каморки, отдаленно напоминавшей спальню. Я посветила фонариком. Посреди кровати валялся ком грязного белья. Из-под складок виднелась немытая посуда. Всюду ползали опарыши. К моему горлу подкатила тошнота. Не зря Генри Дьюк волновался. С мистером Фредвеллом действительно случилось что-то ужасное. Но почему же Генри сам его не навестил? «В спальне никого нет», — сообщила Кассандра. «Дом пуст. Теперь мы можем идти?» «Гостиная», — сказала я. «Там есть вторая дверь, надо ее проверить». Последняя комната купалась во влажном полумраке. Все было неподвижно. Лишь под драным, плотно задернутым занавеском пробегали тени снежинок в свете уличных фонарей. «Ты забрала с собой его записи?» — спросила Кассандра. «А как же?» — сказала я. «Когда вернемся домой, внимательно их изучим. Любая мелочь может оказаться важной уликой». Она вздохнула. «Ты только посмотри, сколько здесь папок и коробок. Все забиты рукописями и прочими бумагами. Этот бедолага всю жизнь провел за печатной машинкой. Как думаешь, вдруг в них тоже прячутся подсказки?» Я помотала головой. «Уж в них я точно копаться не собираюсь. Вот если нам попадутся бумаги, связанные с антологией, то это другое дело». На стоявшем посреди комнаты столике высились горы грязной посуды. На одной тарелке лежал твердый, как кирпич, батон хлеба, на другой — явно испорченный кусок сливочного масла. Извивавшиеся в еде опарыши подозрительно замерли. Тут же вперемешку с посудой валялись письма. Я сразу узнала фирменные конверты «Мефистофель и Ко». «Письма от Генри Дьюка», — пробормотала я. «А вот и авторский договор». Я пробежала документы глазами. Судя по всему, Генри несколько раз просил Вогана подписать договор и справлялся о его самочувствии. Кассандра заглянула мне через плечо. «Гляди-ка, это письмо уже не от Генри. Бумага самая обычная, а внизу подпись». «Хелен Спеддинг», — воскликнула я. «Наш самозваный редактор, о котором Генри ни сном, ни духом». «Значит, она тоже писала Вогану. Интересно, о чем?» Я протянула руку, чтобы стряхнуть прилипших к бумаге опарышей, но тут Кассандра издала самый леденящий кровь крик, который мне когда-либо доводилось слышать. От неожиданности я чуть не откусила себе язык. «Да что с тобой случилось?» Она едва смогла выдавить пару слов. «Смотри, Доди. Там, в кресле у окна». В самом темном углу гостиной стояло кресло с высокой спинкой, которое, как и все здесь, утопало под грудой старого хлама. По крайней мере, мне так казалось. Приглядевшись, я поняла, что в кресле сидел человек. Воган Фредвелл был одет в потрёпанный халат и смотрел на нас невидящими глазами. Он был абсолютно неподвижен. Я подавила желание закричать и бросила на свою помощницу строгий взгляд. «Он там мертвый? – спросила она голосом, срывающимся на виск. Я сделала шаг вперед. Какая-то дрянь, размазанная по ковру, хлюпала под ногами и липла к подошвам. Я прогнала мысли о происхождении мерзкой субстанции и посветила фонариком в лицо бедного старика. Зрелище было не из приятных. Никогда в жизни не видела столь ужасной гримасы отчаяния. Его костлявые руки впились в подлокотники кресла, а челюсть отвисла, придавая лицу выражение вечного изумления. Глаза его были темными, а взгляд — бессмысленным. Он был мертв. «Бедный малый», — сказала я. «Так тут и умер. Просто сел в кресло и протянул ноги. Может, от голода, может, от холода, а может быть, от одиночества. Кто его разберет?» «Какой кошмар!» — воскликнула Кассандра. «И давно это произошло?» «Судя по датам на конвертах и состоянию комнат, по меньшей мере, несколько дней назад». «Но разве тело не должно пахнуть?» — спросила она. «Я думаю, холод замедлил разложение». «За что ему большое спасибо?» — сказала я. «Надо найти телефонную будку и вызвать полицию». «Хорошо», — сказала она. «Пойдем отсюда». Я уже собиралась повернуться к трупу спиной, но тут случилось невероятное. Мертвец заговорил. «Мисс...» Его отвисшая челюсть задвигалась, мертвые губы затрепетали. Мой взгляд был прикован к черной бездне его рта. Похоже, там что-то шевелилось. Я охнула от отвращения, а Кассандра завизжала. У старика был полный рот извивающихся опарышей. Десятками они срывались с его губ и сыпались ему на колени. «Мисс Галайтли», — прошипел он, — «спасибо, что пришли меня искать. Мне уже ничем не поможешь. Моя песенка спета, но вы еще можете спасти остальных из списка». «Какого списка?» — тихо спросила я. «Вы сами знаете», — сказал он. «Страница с оглавлением. Все авторы нашего сборника находятся в смертельной опасности, включая вас». Меня объял страх. «Но почему?» — выдавила я. «Кому понадобилось убивать мастеров малой прозы?» «У меня больше нет времени», — прохрипел Воган Фредвелл. «Прошу, остановите их, мисс Галайтли. Прошу, предотвратите убийство». «Обязательно», — пообещала я. «Поверьте, мистер Фредвелл, я вас не подведу». Он издал тихий свист и умолк так же внезапно, как заговорил. Воцарилась тишина. Кассандра шумно втянула воздух, как будто вынырнула из-под воды. Я взяла Фредвелла за руку, предварительно стряхнув с нее опарышей, и попыталась развернуть ладонью кверху и нащупать пульс, но она одеревенела. Все его тело сковывало трупное окоченение. «Он давно умер», — прошептала Кассандра. «И все равно с нами заговорил. Ты ведь тоже его слышала?» «Еще как», — подтвердила я. «Но это невозможно», — воскликнула она. Я окинула Кассандру долгим взглядом. Кажется, она была на грани нервного срыва. «Это бывает, дорогая, причем чаще, чем можно подумать», — сказала я как можно ласковее. «Пойдем. Надо сообщить о смерти мистера Фредвелла в полицию». Я направилась к двери. Под ногами лопались и хлюпали опарыши. «Мы не можем им сказать, что с нами разговаривал мертвец!» — скричала Кассандра. «Ну, конечно, нет», — согласилась я. «Нас упекут в психушку, поэтому не будем никому об этом рассказывать. Кроме Тимоти, разумеется». Кассандра все еще не сводила взгляд с мертвеца. Фредвелла постигла та же участь, что и героя его рассказа. Напоследок я обернулась. Тело сидело неподвижно, и только из глазниц падали опарыши. Кассандра. Как я рада вернуться в нормальный мир. Такое ощущение, будто в том отвратительном доме мы провалились в другую реальность, где не действуют законы нормальной человеческой жизни. Потусторонние силы. Другого объяснения быть не может. Доди держится, как ни в чем не бывало. Нужно брать с нее пример. Нужно немедленно подавить эту панику, иначе я рискую съехать с катушек прямо посреди Шепердс-Буш. Я несколько прихожу в чувство, глядя на то, как спокойно Доди. Она звонит в полицию из телефонного автомата на углу соседней улицы и обстоятельно излагает основные факты. Доди сообщает только то, что необходимо, и представляется просто неравнодушной соседкой, которой не повезло сделать ужасное открытие. Она вешает трубку, выходит на улицу и кутается в пальто, спасаясь от пронизывающего холода. Мы спешим по заснеженным переулкам к ближайшей оживленной дороге. «Нужно вытаскивать Тимоти из телецентра сразу, как закончится его дурацкое шоу. Тогда мы сможем сесть все вместе одной командой и определить наши следующие шаги. Безусловно, нужно поставить в известность Генри Дьюка. Внезапно меня осеняет блестящая идея из тех, которые, если честно, не так уж часто мне приходят. Нужно предупредить их. Всех. Каждого автора. Если какой-то сумасшедший хочет добраться по очереди до каждого, думаю, нужно их всех обзвонить и предостеречь. Доди не разделяет моего энтузиазма. Станут ли они слушать? Ты бы стала, если бы тебе позвонил незнакомый человек и начал нести всякий бред про таинственные силы. Она права. Тогда что же делать, Доди? Она думает. Мы тем временем доходим до угла широкого проспекта. Это будничная картина со сверкающими витринами магазинов и очередью на автобусной остановке действует на меня так умиротворяюще, что я готова разреветься. «Что ж», — говорит Доди, — «в первую очередь следует навестить Хелен Спеддинг. Если Хелен не редактор, нужно выяснить, кто она на самом деле, узнать, как вообще книга попала в ее руки». И кто оставил те странные знаки в оглавлении? «Ты забрала со стола ее письмо?» — спрашиваю я. Доди замирает. «Нет, забыла. Мы так спешили убраться подальше». Она начинает витиеватую тираду из довольно смачных ругательств, а к остановке тем временем подъезжает автобус. Доди. «Бутылочка». Оказалось, одной из тех дурацких передач, где ведущий, выреженный в блестящий смокинг, без конца кривляется и сыплет скабрёзными шутками. В данном случае он еще и крутил гигантскую бутафорскую бутылку, а гости были вынуждены выполнять различные смехотворные и попросту унизительные задания. И естественно, аудитория студии 1 была в полном восторге. Подозреваю, что и телезрители не остались равнодушными. Мы с Кэсси сидели в первом ряду. Реквизиты и трюки были настолько хитроумными, что постоянно что-нибудь шло не так. Зрители просто помирали со смеху. Слезы струились у них по щекам. Но после того, что произошло дома у Вогана, нам с Кэсси было не до смеха. В какой-то момент она заметила опарышей на полях моей шляпки. И, совершенно забыв, что мы в прямом эфире, испустила душераздирающий вопль. «Кэсси!» — шикнула я и провела рукой по шляпе. Под пальцами и правда извивались эти мерзкие твари. Но Кэсси кричала, как заведенная. За последние несколько дней ей много чего довелось пережить, и ее нервы были натянуты до предела. «Сейчас нас вышвырнут», — подумала я. Мало того, что влипнем по уши, так еще и все для Тимоти испортим. Но, оглядевшись по сторонам, я поняла, что на Кассандру и ее истерику никто не обратил внимания. Зрители все так же хохотали над ужимками ведущего и его несчастных гостей. Глупое веселье продолжалось, как ни в чем не бывало. Наконец, Кассандра взяла себя в руки. Я стряхнула опарышей на пол и раздавила ногой. «Смотри», — шепнула я, — «наш Тимоти выходит на сцену». И действительно, настал черед фокуса, который он репетировал весь день. Это был классический трюк с исчезновением в шкафу при помощи зеркал и скрытого отсека. Тиму предстояло исполнить номер известного иллюзиониста Карсвелла Хоббса, который отказался от участия в передаче из-за проблем со здоровьем. «Давай, Тим!» — подбадривала я в полголоса. Он весь день нервничал, потому что фокус предполагал умелое обращение с несколькими потайными дверцами, парой рычажков и ассистенткой Дорис, которая по совместительству была второй женой Хоббса. В бикини, расшитом зелеными пайетками и с страусином боа, Дорис вышла на сцену и встала между Тимоти и ведущим. Музыканты зарядили барабанную дробь. На бедном Тимоти лица не было. Зал затаил дыхание, и дама вошла в шкаф. Под непристойные намеки ведущего Тимоти проследовал за ней и закрыл за собой дверь. Музыканты заиграли зловещую мелодию, шкаф начал вращаться, и сцену затянул искусственный туман. «Не забывайте, дамы и господа!» — взревел ведущий. «Тимоти Болт не имеет абсолютно ни опыта, ни сноровки в исполнении магических трюков. Кто знает, какую ужасную смертельную оплошность он может допустить?» Дурное предчувствие мурашками пробежало по моей спине. Как вскоре выяснилось, не без причины. Когда стихла музыка, перестал вращаться шкаф, и свет софитов снова осветил его дверцы, произошло нечто ужасное. Долю секунды я думала, что так все и должно быть, но, судя по лицам всех, кто находился на сцене, я ошибалась. Шкаф отворился, и из него вывалилась Дорис Хоббс. Ее пушистое боа было подозрительно туго затянуто. Без малейшего намека на грациозность она тяжело рухнула на пол, совершенно бездыханная. И вот тогда раздались настоящие вопли. Кассандра. Честно говоря, поначалу я не понимаю, что происходит. Я до сих пор в ужасе от тех поганых опарышей на шляпке у Доди, а теперь опять черти что происходит. Режиссер с помощником мечутся по залу. Камеры отъезжают, гостей уводят со сцены. Кто-то объявляет, что прямой эфир остановлен, и полиция уже выехала. А посередине сцены на глянцевом полу лежит мертвая девушка. В зрительном зале начинается паника. Люди поднимаются и хотят уйти, а администраторы зала пытаются до всех донести, что пока еще рано покидать здание. Тимоти Болт замер рядом с волшебным шкафом, из которого только что появился вместе с жертвой. Он просто остолбенел. Стоит и смотрит на тело несчастной девушки. Как бы я хотела сейчас его поддержать. Девушку со всех сторон обступают врачи. Профессионально, без лишней суеты, они заслоняют ее от посторонних взглядов. Доди Галайтли не готова тихо сидеть на месте. Она встает и проталкивается на сцену мимо помощника режиссера. У меня просто не остается выбора. Я ее помощница и должна спешить за ней. «Мисс, сюда нельзя, здесь место преступления», заявляет с важностью какой-то щуплый мужчина. Доди не обращает на него внимания и идет прямиком к Тимоти. «Ты видела, что произошло?» Едва выговаривает он. Внутри было темно, хоть глаз выколи. Она вдруг задергалась и начала хрипеть. Я подумал, что ей стало нехорошо, а потом она обмякла. Дверцы распахнулись. Я ничего не сделал, Доди. Ты ведь меня знаешь. «Конечно знаю», — возмущается она и обнимает его за плечи. На сцену поднимаются здоровенные охранники. Тут же хватают нашего Тима и куда-то уводят. «Куда вы его тащите?» — кричит Доди, но ее вопрос остается без ответа. В студии один царит полный хаос. Зрители возмущаются, что их заставляют сидеть на месте. И не опасно ли сидеть на месте, если убийца тоже в зале? Стоит кому-то это озвучить, как толпа в панике устремляется к выходу. «Прошу вас, подождите!» — отчаянно кричит помощник режиссера. «Нужны свидетели!» «Свидетели чего? Никто ничего не видел!» Тем временем Доди удается подобраться к телу. «Бедняжку задушили ее собственным боа», — задумчиво констатирует она. «Причем очень быстро. Я бы сказала, что действовал профессионал. Некто с очень ловкими пальцами». Я стою слегка в стороне, когда кто-то опускает мне руку на плечо и откашливается. «Да?» Передо мной роскошная престарелая дама в мехах и тиаре. Глаза у нее довольно водянистые, а вздернутый кончик носа отдает синевой. «Прошу меня извинить, душенька, но вы ведь Кассандра?» «Да, это я. Поверить не могу, что здесь обо мне может знать кто-то, кроме моих друзей». Бледная дама кротко улыбается. «Приятно познакомиться, моя милая. Ужасно жаль отвлекать вас в разгар волнующих событий. Меня зовут Лукреция Ноггинс». Я смотрю на нее и обалдеваю. «Мне ведь знакомо это имя. Я слышала его раньше, совсем недавно». «Как я уже сказала, душенька, мне очень неловко вас беспокоить, но кое-кто здесь хочет с вами потолковать, и это дело не терпит отлагательств». Повинуясь любезной незнакомке, я следую за ней в подсобные помещения, прочь от бушующей толпы. Там, в полном одиночестве, сидит на стуле жертва преступления. Дорис Хоббс, собственной персоной в своем ярко-зеленом бикини. Вид у нее очень встревоженный. Лукреция поглаживает девушку по руке. «Ну-ну, моя дорогая, это страшное потрясение. Мне ли не знать?» Дорис Хоббс откашливается. «За что мне все это?» Растерянно вопрошает она. Лукреция улыбается со слезами на глазах. «Ах, моя дорогая, если бы на этот вопрос был ответ. Но, прошу вас, не нужно бояться. Оставьте страх, о вас позаботятся». «А это кто?» спрашивает Дорис, переводя взгляд на меня. Лукреция отвечает. «Эта девушка — хорошая подруга Тимоти Болда. Помните? Вы просили привести ее к вам, хотели ей что-то сказать». «Ах, да», — произносит Дорис и вытягивается на стуле. «Вы правы. Почему мысли так путаются?» Лукреция пожимает плечами. «Чему же вы удивляетесь, душенька? Только что вас насмерть задушили вашим собственным боа. Неудивительно, что вам слегка не по себе. Но скорее расскажите дрожайшей Кассандре то, что ей нужно знать, и я покажу вам путь дальше». Ассистентка фокусника кивает и рассеянно поглаживает перья на орудии своего убийства. «Это был не он. Даже думать не смеете, что это мог быть ваш друг». Лукреция торопит ее. «Нам пора, милая Дорис!» «Подождите!» — внезапно кричит она. «Не дайте им свалить мое убийство на этого милого мальчика! Скажите Доди, пусть найдет настоящего убийцу, пусть разоблачит его во что бы то ни стало! Проверьте шкаф, там кое-что есть, и берегитесь рыжих волос!» Под моим завороженным взглядом Лукреция уводит девушку в бикини в дебри закулисья, и они исчезают в облаке бутафорского дыма. Но как такое возможно? Она же мертва. Ее задушили здесь, на этой самой сцене, всего несколько минут назад. Я стою, как гвоздями прибитая. Неужели мне все это не приснилось? А ведь она смотрела мне прямо в глаза. Они обе смотрели. И Дорис, и Лукреция. Почему? Может, у меня особый дар? От этой мысли перехватывает дыхание. Пожалуй, неприлично так радоваться сразу после того, как убили человека. Но я ничего не могу с собой поделать. У меня есть дар. Так, нужно действовать быстро. Я должна рассказать все Доди. Надо сделать все возможное, чтобы обвинения не пали на Тимоти. Доди. Охрана отвела Тимоти в отдельное помещение. Дожидаться приезда полиции. А нас, очевидцев, спровадили в главный вестибюль и снабдили кружками крепкого приторного чая, чтобы мы успокоили расшалившиеся нервы. На время я упустила Кассандру из виду. Она нарисовалась уже тогда, когда я прихлебывала чай и неодобрительно взирала на праздно шатающихся зевак. «Тимоти невиновен», — прошептала она. «Ну, разумеется», — буркнула я. «Да, но я слышала это из первых уст». «Кэсси, что ты несешь?» — раздраженно спросила я. «Не знаю, как и почему, но я только что разговаривала с усопшей. Кажется, у меня особый дар». Это был совершенно неподходящий момент, чтобы обсуждать особый дар Кассандры. «Нужно спасать Тимоти. Только не хватало, чтобы его записали в подозреваемые. У нас свое расследование стоит. Как же все это не кстати!» Суета и общее замешательство были нам только на руку. Мы без труда прокрались в опустевший съемочный павильон. Как ни странно, никто нас не остановил. Я всегда считала, что главное — вести себя по-хозяйски, и тебе никто и слова не скажет. У входа в гримерку Тимати дежурил верзила по имени Дерек. Он не отличался сообразительностью и даже не усомнился, что я адвокат подозреваемого. «А я ее помощница», — вставила Кэсси, но Дерек не обратил на нее внимания. Тим сидел, уткнувшись лицом в ладони. На нем все еще был сценический костюм. «Ах, Доди, какой кошмар! Бедная девушка! Я стал свидетелем последних мгновений ее жизни, а теперь все думают, что это я ее убил». «Мы обязательно во всем разберемся», — твердо сказала я. «Мы знаем, что ты невиновен. Расскажи, что произошло в шкафу?» Все случилось так быстро. Громкая музыка, дым и вращение совершенно сбили меня с толку. Внутри там была потайная дверка. За ней Дорис и стояла. Вдруг Кэсси перебила. «Что это за длинный волос у него на лацкане?» Я пригляделась. Она была права. На отвороте пиджака висел длинный рыжевато-каштановый волос, явно не принадлежавший ни Тимми, ни погибшей девушке, которая была брюнеткой. Я осторожно поднесла его к свету. Синтетический, нейлоновый. Мы знаем кого-нибудь, кто носит длинный рыжий парик? Тимоти не имел ни малейшего понятия, зато моя умница Кэсси сразу догадалась. «У Карсвелла Хопса отвратительная оранжевая шевелюра, явно искусственная», — выпалила она. «Муж покойницы», — ахнула я. «Что?» — нахмурился Тим. «Но его тут даже близко не было. Он дома, болеет. Поэтому мне и пришлось разучивать этот дурацкий фокус». «Дорогой, тебя подставили в прямом эфире», — сообщила я ему. «Что же теперь делать?» — задумчиво произнесла Кэсси и сама себе и ответила. «Заглянуть в шкаф. Дорис просила обыскать шкаф». «Нам нужно осмотреть волшебный шкаф», — решила я. Минуту спустя мы уже стояли на сцене и разглядывали шкаф. С тех пор, как из него вывалилась Дорис Хопс, к нему никто не притрагивался. Съемочная площадка была местом преступления, и все предметы на ней оставались на тех же местах, где были в момент трагедии. Инспектор полиции в засаленном плаще собрался устроить моему другу допрос с пристрастием. Но тут я подняла над головой синтетический рыжий волосок и громко объявила. «У меня есть странное подозрение». «А вы у нас не только адвокат, но еще и сыщик-любитель», — съязвил инспектор. «Позвольте», — сказала я и вошла в шкаф. «Туда нельзя!» — закричал он. «Мы его еще не осмотрели!» «Так осмотрите прямо сейчас», — предложила я. Он неохотно подошел поближе. А я уже нащупала в стенке шкафа задвижку потайной дверцы. «Вот как они прокручивают этот фокус с исчезновением», — сказал инспектор. «Скрытый отсек!» В этом отсеке должна была прятаться одна бедняжка Дорис, — сказала я. Но она наткнулась на что-то, а точнее кого-то, кого никак не ожидала там встретить. С этими словами я распахнула потайную дверцу, и нашим глазам предстал потрёпанный мужчина в рыжем парике. Он был в бешенстве. «Карсвелл Хопс!» — воскликнул Тим. «Вас здесь вообще не должно быть!» «Всё это время он прятался», — объяснила я. «Он заранее пробрался в шкаф, чтобы без свидетелей задушить жену. Полагаю, теплых чувств он к ней не питал. Карсвелл кидал на меня пылающие взгляды. «Я ее ненавидел», — прорычал он. «Худшей ассистентки днем с огнем не сыщешь. И что я только в ней нашел?» «Она была просто прелесть», — возмутилась Кассандра. «Вы ее не заслуживали». Он собрался укокошить Дорис, свалить вину на Тимоти Болда и скрываться в шкафу, пока не представится удобная возможность выйти, — объяснила я. «Какой идиотский план!» — подивился инспектор, глядя на иллюзиониста. Я пожала плечами. «Он же маньяк! Даже фокусник из него так себе. Чего вы ожидали?» Инспектор позвал своих людей, и Карсвелла вытащили из шкафа. Тот яростно вырывался, визжал и хохотал, а в довершении объявил, что только рад смерти Дорис. «Бедненькая», — шмыгнула носом Кассандра. «Так и не поняла, что с ней произошло. Как хорошо, что Лукреция оказалась рядом и смогла проводить ее в мир иной». Я понятия не имела, что все это значит. Но пора было покинуть телецентр и продолжить путь. Нас ждала собственная загадка. Я повернулась к человеку в засаленном плаще. «Инспектор». «Инспектор Олифант, мэм», — представился он. «Мы с друзьями свободны?» Он нахмурился. «Мистеру Болду придется остаться для дачи показаний. Хоббс практически сознался, но нужно уладить еще множество формальностей». Я сделала жалобное лицо. «Ну вот. Понимаете, мы сейчас сами проводим одно расследование. Сверхважное и суперсекретное. Убийство, самозванцы, загадочная вендетта. Если не ошибаюсь, есть даже сверхъестественный элемент. Мы не можем позволить себе тратить время на преступление, которое я уже для вас раскрыла». Инспектор бросил на меня мрачный взгляд. «Мистер Тимоти Болт поедет со мной в участок Шепердсбуш, мисс. Нужно заполнить бумаги и все такое». Тимоти скорбно на меня посмотрел, а Кассандра зашептала. «Давай освободим его, устроим побег». Я покачала головой. «Кассандра, не опускаться же нам до уровня обычных бандитов». У меня на глазах Тимоти увели прочь. Вид у него был удрученный. «Мы поедем следом в мини-купере», — пообещала я. Так мы и сделали. Кассандра. «Что за жуткое место с голыми кирпичными стенами, выкрашенными лаймовой краской? Откуда-то с нижних этажей доносятся вопли фокусника-маньяка. Я сижу в коридоре, жду своих друзей, и меня трясет от его бессвязных криков про Дорис и петлю на шее. Тем временем Доди включила все свое обаяние, чтобы Тимоти как можно скорее отпустили. Как же поздно. Давно перевалило за полночь. Какой бесконечно длинный день. Убийство, опарыши, кошмарный труп, который вдруг заговорил. И в довершении всего ко мне снова присоединяется Лукреция Ноггинс, пожилая аристократка с жидкими волосами и в пенсне. Садится рядом и вздыхает. «А я ведь тоже в книге». «В какой книге?» — переспрашиваю я. «В 27-м томе кошмарной книги ужасов. Равно как и во всех предыдущих томах. Редактор Фокс Соумс — большой поклонник моих рассказов. Пусть я и умерла раньше, чем был опубликован первый том». «Ну, конечно! Вот откуда я вас знаю! Ваше имя в оглавлении!» Я вглядываюсь в ее бесцветные поблескивающие глаза. «Вы умерли? И вернулись с того света?» «Так и есть, моя милая Кассандра, но я готова вам помочь, чем смогу. Видите ли, вы с вашими друзьями находитесь в немыслимой опасности. Какой-то негодяй решительно вознамерился извести всех авторов антологии». «Об этом мы и сами догадались». «Мы все в опасности», — предостерегает Лукреция. «Даже мертвые. Вы должны как можно скорее взяться за дело». она вдруг начинает исчезать. Глаза меня уже подводят, или она действительно растворяется в воздухе? Постойте, прошу вас, скажите, почему я могу общаться с мертвыми? От нее остался только голос. Она ласково произносит: «Милая моя, неужели вы не знаете?» В этот самый момент дверь распахивается, и на пороге появляется Доди под руку с обалдевшим Тимоти. «Мы закончили», — сообщает она. «Душка, инспектор Олифант, сказал, что мы свободны. Ввиду важности нашей миссии пришлось нарушить несколько правил». «Какой миссии?» — переспрашивает совершенно сбитый с толку Тимоти. Он явно до сих пор не может поверить, что он на свободе. «Мы едем на север», — объявляет Доди и тащит нас на стоянку к мини-куперу Тимоти. «Нам нужно разыскать всех авторов антологии. Враги не должны нас опередить, иначе нас ждет. Иначе страшно подумать, что нас ожидает». Конец второй серии.